Приспособляемость Манни подтверждается его невероятной способностью к языкам. К примеру, этот нью-йоркский еврей, если много не говорит и поддерживает горящий чуб свежеокрашенным, идет в Берлине за поляка, во Франции за эльзасца, в Англии за южноамериканца, в Рио за аргентинца с немецким акцентом, а в Греции за дальнего родственника, внебрачного и потому непризнаваемого королевы-матери Фредерики. Ему не только рады во всех местах, куда летают лайнеры, его ищут, особенно его любят женщины. Первая причина – он слабо, но ощутимо бисексуален. Он не настаивает, но готов обслужить и слабый, и сильный пол, если ему это выгодно. За эту его способность перед ним распахиваются все двери, и он имеет доступ к источникам информации, которые в противном случае не получил бы ни за какие деньги. Поэтому он вхож всюду и знает все. Свежайшие сплетни, последние моды, манеры, танцы и группировки. Он авангардный курьер любому модному начинанию в любой области жизни. Одновременно великий сводник. Вынашивает немыслимые комбинации на предмет сведения воедино в постель разных людей. Это фактически его хобби. Последняя причина, по которой все девчонки имеют номер телефона Манни в своих записных книжках, у него всегда можно разжиться порошком. Лошадь всегда под седлом. Но уж если его попросить что-то загодя, то он не только достанет что угодно, но и доставит что угодно куда угодно. Папа и мужья могут запретить держать зелье дома, но ищущие приключений дочери и скучающие жены знают, что стоит им только позвонить Манни или Манфреду, в зависимости от того, на какой стороне Атлантики они живут, и он принесется и принесет дурман, паровоз, черта лысого. «Не следовало бы оставлять Эллен с этим сукиным сыном», — подумал я. Вернувшись в комнату, я увидел, что весь пол заслан фотографиями. Эллен ползала на четырех точках и тихо постановала от восторга. «Собери», — приказал я Штерну. «Хорошо, но почему ты так нервничаешь?» Раздался стук в дверь. Принесли лед. «Дай четвертинку», — сказал Штерн. «У меня только полдоллара. Давай, что есть». Я взглянул на снимки. Не мог не взглянуть. «Вся статья перед твоими глазами», — сказал Манфред фон Штерн, щедрой рукой давая коридорному на чай. «До завтра я к ней не приступлю». «А тебя кто просит?» «Эдди, что с тобой? Ты попал в передрягу, не так ли?» «В общем, как я слышал...» «Что ты слышал?» «Ты видел его?» — сказал он, указывая ногой. Рукой он уже размешивал виски. «Твой герой, прямо как с картинки!» «А с ним кто?» «Прознал, что у него вроде была девчонка, отложенная на потом. Но ты знаешь, Манни слышит, Манни выясняет. Вот она перед тобой, если хочешь использовать ее. Будешь кретином, если не пихнешь ее в статью. Но ты не кретин, это я знаю». Он вручил мне бокал. «Взгляни сюда», — продолжил он. «Он думал, что позирует для Fortune. Президент корпорации. Голубой костюм, галстук. Но он не знал, что при мне есть скрытый 18-миллиметровый калибр. Обрати внимание на нос. Близкая фокусировка делает его похожим на идиота. Не хочу видеть этих фотографий». «Тогда почему смотришь? Я сделал за тебя 3/4 работы. Не хочу видеть. Эллен, не желаешь выпить?» «Пап, можно?» «Нет». «Боже милосердный! Эдди, каким ты стал занудой?» «Слышал, что ты пережил нервное потрясение. У меня их была дюжина, но я не изменился. А ты стал занудой». «На!» Он протягивал Эллен бокал. «Собери их, Манни. Мне не нравится твоя точка зрения на изображение предмета статьи. Как знать, может, Рохас придется мне по душе?» «Нет. Он уже взят в оборот, как любой политик. Он даже строит себе домишко на неотмытые пока деньги. На пенни? Ха! Своих избирателей! Собираюсь летать туда, на противоположную от Сан-Хуана сторону острова, и щелкнуть вилочку с моря. Она записана на имя его братца. У тебя будет этот снимок, не волнуйся. А статья выйдет самой Эдди». Содержимое принесенной Манни бутылки вдохнуло в меня жизнь. «Сегодня твой шанс», — тараторил Манни. «Его любимая дочка выскакивает замуж, и по этому поводу будет большое торжество. Все, кем он владеет, и все, кому он должен, будут там. Не считая его жены, его отца и матери, его лапочки-красотки и ее отца и матери, и всех трех ее братцев, представляешь, вся родня, море Румбы и Рома, кто знает, что там может вылезти». «Настроение сегодня не для драмы». «Настроение сегодня не для драмы. Боже, какой ты зануда! Это твой единственный шанс общупать малого со всех сторон. Ведь он еще не знает, кто ты. Все, что хочешь записать, потри ухо. Все, что хочешь заснять, только моргни. Скажу, что ты мой ассистент. Уловил? Я ведь все равно приглашен. Уже сунул им кучу снимков, таких, знаешь, льстящих их самолюбию. Думают, что свадебная серия достанется им бесплатно. Они ее, конечно, получат. Но в то же время Манни нащелкает масса материала без их ведома. Взгляни, взгляни сюда. Ты когда-нибудь видел нечто подобное? Видел? Я ждал целый час на крыше напротив его квартиры. Все еще силен и со вкусом, а?» Он хихикнул, радуясь своей хитрости. «Знаешь, еще ни у кого не хватило ума произвести облаву на пуэрториканцев. Нигеры добились, видит Бог, чтобы их не путали с убийцами. Убивают всех направо и налево. А газеты сообщают только цвет их ботинок, а не цвет их рож. Но эти, пуэрториканцы, самые настоящие неприкасаемые. Только таким, как ты, под силу провернуть это дело. И за сегодняшний вечер ты узнаешь больше, чем за месяц ежедневных интервью с ним».